Глава 19. Я приподнялась на локте и опасливо скользнула взглядом по телу моего новоявленного супруга. Эйден заложил руки за голову и с любопытством наблюдал за мной. Его дыхание выдавало жар неутоленного желания, сердце в широкой груди билось так громко, что я отчетливо слышала его стук, и там, куда я заглянула украдкой, все еще была готова к сражению с моей невинностью. «Ты довольно самонадеян», — заметила я. «Неужели не было девушки, которая отказала бы тебе?» «Ты первая, Реджина», — прищурился дракон. Он шевельнулся, и я вся напряглась. Но нет, Эйден не собирался предпринимать новые попытки овладеть мной. Во всяком случае, пока. «Я испугалась, но отступился ты сам». «Видишь ли, драконы не испытывают удовольствия от насилия над слабыми. Это недостойно сильнейших на планете созданий». «История говорит о другом», — возразила я, вспоминая камень памяти и книги о былых временах. «Людская история», — хмыкнул дракон, продолжая поглаживать хвостом мое бедро. Удивительно, но эта чешуйчатая часть тела, на вид казавшаяся металлической, была теплой и скользила по моей коже почти с нежностью. Страх, что сковывал меня с самого утра, начал постепенно отступать. Лежа в постели владыки драконов, совершенно обнаженная, я вдруг впервые за долгое время ощутила себя в безопасности. Я знала, Эйден защитил бы меня от любого, кто вошел бы сюда, в том числе и от самого короля Ренвика. «У нас во дворце не было книг, написанных драконами. Вы вообще пишете книги?» «Нет, мы только сжигаем города и похищаем девственниц», — хохотнул владыка. «Ты смеешься, но разве это не так?» «Разумеется, так. Завтра я покажу тебе мой замок и дом моих наложниц, если захочешь». «Что? Наложниц?» — воскликнула я. «Отец не предупреждал меня об этом». «Он боялся задеть чувства нежной принцессы. Но ты ведь не ребенок и понимаешь, что я не мог хранить целомудрие до брака». Сама не знаю почему, я ощутила острый укол в сердце. Это не могла быть ревность, откуда ей взяться? Ведь я не испытывала к Эйдену никаких чувств, если не считать недавно пережитого страха. Но признание мужа в том, что у него есть целый дом, населенный любовницами, неприятно царапнуло мое самолюбие. Похоже, я успела срастись со своей маской фальшивой принцессы и обзавелась каким-то подобием гордости, иначе я не могла объяснить свою реакцию. «Ты не ответил про книги», — помолчав, напомнила я, чтобы сменить тему разговора. «Мы пишем книги, принцесса. Правда, на своем языке, но если ты пожелаешь, я научу тебя». «Рычать и выпускать пар?» «Драконьим рунам. Впрочем, рычать тоже, а главное — летать». От неожиданности я села на постели и прикрыла ладонями грудь, когда заметила, как вспыхнули глаза дракона. Майрон почти не рассказывал мне о магии, которая может проснуться у полукровки, вроде меня, после ночи с драконом. Нарочно ли он умолчал об этом, или такие случаи были слишком редки и не описывались в книгах людей, я не знала. «Я смогу превращаться?» – недоверчиво спросила я. «Совсем как ты?» «Нет, драконицей надо родиться». Вылупиться из яйца в красной пещере Драскольда, которую ты тоже скоро увидишь. Но человеческая женщина с даром, вступившая в брак с высшим драконом, может призывать крылья и летать вместе с супругом в небесах. Если это уловка, чтобы поскорее соблазнить меня? Это правда. Мы, драконы, не привыкли хитрить и изворачиваться. Да и соблазнять тебя у меня нет никакой нужды. Ты станешь моей в любом случае. А с крыльями нужно еще выучиться обращаться. Это не так просто, как кажется. Сила Эйдена, которую он невольно демонстрировал мне, одновременно и пугала, и завораживала меня. Я возблагодарила всех богов за то, что супруг не услышал беззвучного признания, которое я выдохнула некоторое время назад. Он разгневался бы, узнав об обмане. И тут настоящая Реджина была совершенно права, могли пострадать тысячи невинных людей. И моя сестра Лиса в том числе. Первый чародей говорил, что после пробуждения дара мне понадобится учитель. «Драконья магия во многом похожа на стихийную магию людей», – кивнул владыка. «Мы тоже можем управлять пламенем и потоками воздуха, превращать воду в пар и раскалывать камни». «Значит, ты позволишь магистру Майрону жить в своем замке?» «Почему нет? Вот только расстанется ли король Ренвик с главным магом Альмирании?» «Если между нашими государствами будет мир, почему нет?» Я опустила ресницы, чтобы не выдать вновь подступившего волнения. «Ты все еще сомневаешься в моей клятве», — сказал Эйден, по-своему истолковав мое поведение. Он поднялся навстречу мне и взял меня за подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Нет, Эйден». «Да, и ты боишься. «Что ж, я не стану переубеждать тебя сегодня. Постепенно ты убедишься в моих намерениях сама. А пока, я думаю, тебе нужно подкрепиться и ложиться спать. Ты бледна от усталости». Дракон проворно вскочил с постели, а я, пользуясь случаем, завернулась в огромное покрывало, что лежало на кресле рядом с ложем. Слуги оставили нам угощение на столике возле окна. Эйден не стал церемониться и притащил к кровати весь уставленный тарелками столик. До сих пор я не чувствовала голода, хотя не ела уже больше суток. Но когда владыка снял серебряные крышки с блюд, у меня от ароматов закружилась голова. В кувшине, сверкавшем искорками зачарования, оказалось горячее пряное вино. Я помотала головой. «Думаю, мне не стоит пить ничего хмельного». «Тебе нужно согреться», – пожал плечами Эйден. «Ты вся в мурашках». Я покорно приняла из его рук теплую чашу с напитком и принялась греть о нее озябшие пальцы. Объяснять дракону, что мой озноб происходил вовсе не от холода, я не стала. К моей радости, дракон натянул легкие шаровары и больше не пугал меня своей откровенной наготой. Означало ли это, что пробуждение моего дара откладывается на неопределенный срок? «Спасибо, что не стал настаивать», — шепотом сказала я. «Это было неожиданно». «Я достаточно терпелив, ведь я высший дракон, а не какой-нибудь дикий скалистый Вердрейк». «По-настоящему дикому принцессу бы не отдали». Эйден протянул мне свежую лепешку и положил на нее толстый ломоть копченой колбасы. Не было ни салфеток, ни вилок с ножами, так что мне пришлось взять еду свободной рукой и вгрызться в колбасу зубами на драконий манер. Разогретое вино со специями приятно обожгло меня изнутри. «У нас будет 7 дней, Реджина», — наблюдая за моей трапезой, произнес дракон. «Потом я должен буду ненадолго тебя покинуть. Я думаю, ты понимаешь, что я не оставлю супругу невинной в логове драконов. Не бойся, ты привыкнешь за эти дни». 7 дней? Всего 7 дней?» — мысленно вскричала я. Это была, конечно, капризная, избалованная, фальшивая принцесса, которую из меня пытались вылепить. Моя истинная сущность, скромная Белла, выросшая в приюте, строго посмотрела на меня из прошлого и сказала: «Целых 7 дней. Ты должна быть благодарна дракону». Я жевала колбасу и обдумывала свое положение. «Завтра король Ренвик, мой отец, потребует доказательств в брачной ночи», — сказала я. «Ты проколешь палец и капнешь кровью на рубашку», — решил Эйден. «Я не могу сделать это за тебя. Ваш маг распознает кровь дракона». «Я сделаю, что нужно». «Почему 7 дней, Эйден? Какие дела гонят тебя из замка?» Пока я ела, покрывало чуть съехало с моих плеч, и дракон с удовольствием разглядывал открывшуюся взору шею и ключицы. Его хвост полукругом лежал вокруг меня. «Пещерные эльфы повадились воровать яйца из драконьих гнезд. Я должен преподать урок этим остроухим». «Зачем эльфам ваши яйца? Они хотят вывести ручных драконов?» «Раньше они так и делали», — сердито кивнул владыка. «Мелкие зеленые драконы хорошо приручаются, но теперь проклятые эльфы охотятся за скорлупой, а зародышей выкидывают в пропасть». «Скорлупа, конечно же, волшебная», — догадалась я. «Ценный ингредиент для алхимиков. Эльфы могли бы забирать то, что остается в гнездах после вылупления потомства, но ими движет жажда наживы». Я поправила покрывало и облизала жирные от колбасы пальцы. Леди Миранда пришла бы в ужас. «Что буду делать я, когда ты со своей армией улетишь?» «Править Драскольдом? Что же еще? Старейшины помогут тебе». Дракон говорил это с такой уверенностью, словно править страной было совершенно плевым делом. Подумаешь, всего-то нужно распоряжаться стаей крылатых ящеров. Мне захотелось укрыться с головой и проснуться в теплом доме, чтобы все происходившее в последние полгода оказалось бы лишь дурным сном, и чтобы на соседней койке сладко сопела моя сестра. Я не думала, что смогу заснуть в присутствии Эйдена, но еда и вино оказались коварной ловушкой. От них мои веки стали тяжелее свинца. Когда дракон сгреб меня в могучие объятия и устроил на своей груди, я уже была не в силах сопротивляться. Слушая, как ровно и сильно бьется сердце владыки Драскольда, я незаметно провалилась в сон.